Глава 21. Тартар. Еще один лестничный пролет. Я оступилась, и твердая, как холодный мрамор, рука, державшая меня за плечо, потянула меня вверх. Горловина футболки врезалась в шею. Я подняла лицо. Ряд спин тянулся до верха, где была открыта дверь. Поток света пропарывал перепуганных столпившихся учеников. Мне удалось поймать взгляд Трэвиса. Мы посмотрели друг на друга пару секунд, а потом новый толчок в спину заставил меня шагать дальше. Когда прозвучал выстрел, я испугалась так, что кровь застыла в жилах. Мы, не дыша, смотрели на направленный на нас пистолет. Но его ствол оставался холодным, немым. Выстрел прозвучал где-то подальше в коридоре. И в этот момент разразился хаос. Загудел яростный улей. Приказы, крики, ругань. Бандиты напоминали стаю разъяренных собак. Видимо, у них что-то пошло не так. Они открывали двери кабинетов одну за другой. Угрожая оружием, приказали ученикам и преподавателям выйти в коридор, вывели всех из корпуса А и загнали в Б, который располагался в центре школьного комплекса. Меня вели последний, отдельно от остальных. Было непонятно, зачем нас сюда привели. Но потом мы поднялись по лестнице, ведущей на крышу, и я поняла, что бандиты просто отступили на более выгодную позицию. Мы были в самой высокой точке. Вдали от дверей, ворот и любых запасных выходов. Никто не смог бы добраться до нас, не будучи замеченным. «Иди», — прорычал державший меня мужчина. Я добралась до открытой двери и, получив последний тычок в спину, оказалась под ревущим грозовым небом. Крыша была огромной. Окруженная парапетом, она простиралась в ширину и в длину в форме гигантской буквы «Л» и вполне могла вместить несколько сотен человек. Всех загнали сюда. Даже уборщиков и работников столовой. Мне показалось, что я увидела светловолосую голову Брингли и, кажется, секретаря директора. Молодчики подгоняли учеников сзади, оттесняя к центру подальше от фасада здания. Они заставили их встать на колени и поднять руки за голову. Я заметила, что у некоторых старшеклассников на лицах были красные следы от ударов, а руки связаны. Среди них я увидела и его. Запястья Мейсона были стянуты черной клейкой лентой. Его заставили встать на колени. Когда он повернулся и наши глаза встретились, у меня остановилось сердце. Я смотрела и смотрела в глаза, которые нашли меня в тусклом свете грозового неба, и моя душа горела отчаянным желанием оказаться рядом с Мейсоном. Мне хотелось подбежать к нему, обнять, коснуться лица, но меня резко дернули за руку. Лицо Мейсона застыло, когда он увидел, как меня потащили на другую сторону крыши. Стараясь не терять меня из виду, он изогнулся и попытался встать, но следивший за ним бандит ударил его по лицу. И это последнее, что я увидела. Я знала, к кому меня ведут. Он был там. Стоял спиной. Огромный мужик, рычащий, как дикое животное. «Идиот!» — проорал он одному из своих людей. «Что, черт возьми, я говорил, а? Не стрелять! Приказ был не стрелять!» «Эти сукины дети напали на меня!» — защищался другой. «Ты говоришь про сопляков в спортзале?» «Они пытались отобрать у меня пистолет, и он случайно выстрелил. Я знаю, какой был приказ». «Имей в виду, МакКартер», — прошипел главный, сердито сплёвывая. «Если наш план провалится из-за тебя, я оторву тебе голову. Ты меня понял? Чёртов придурок! Ты же знаешь, что они за ней следят. Если они услышали выстрел, то скоро уже будут здесь. Поэтому молись, чтобы этого не произошло». Другой сплюнул на землю. Я заметила напряжение на их лицах. Казалось, они очень нервничали. «Мы должны были чисто сработать, забрать девушку и выйти так же, как вошли. Если они узнают, что мы здесь, они перекроют нам пути отхода. Возьми Гривера и Уинсона и идите проверьте обстановку». Другой кивнул и ушел. «Вот она!» Меня подтолкнули вперед. Я упала к его ногам, ободрав ладони. Когда я подняла лицо, то в ужасе увидела, как ко мне поворачиваются его ботинки. «Наконец-то!» Его люди отошли и встали в ряд перед заложниками. С такого большого расстояния я не слышала их крики, разносимые ветром. «Знаешь, как долго мы тебя искали?» — спросил главный грубым хриплым голосом. «Конечно, знаешь. Ведь ты пряталась вместе со своими дружками». Я задрожала. Он опустился передо мной на корточки и наклонил голову. «И ты прекрасно знаешь, почему мы здесь». Его лицо казалось высеченным из камня. Твердое, квадратное, с двумя острыми зрачками. Я замерла, как маленький зверек, уставившийся на морду хищника. «Ты знаешь это лучше меня, не правда ли? Это светопреставление в твою честь. Я пришел сюда только ради тебя. Теперь ты должна отдать мне то, что я хочу». Я попыталась уйти от его взгляда, но он схватил меня за плечо. «Где он?» Я посмотрела на него с ужасом. Он сжал мое плечо сильнее, в его глазах промелькнула ярость. «Я знаю, что он у тебя. Других вариантов нет. Давай скажи мне, где Тартар?» Это слово было моим приговором, стигмой на моем теле. Это то, чего хотели все. Тайна, которая исковеркала отцу жизнь. Я хотела бы избавиться от нее, снять себя, выбросить как мусор и забыть о ней навсегда. Мне хотелось бы иметь ответ, но у меня его не было. Главный, увидев, что я молчу, медленно вынул зубочистку изо рта. «Может быть, тебе не совсем понятна моя просьба?» Он дал мне сильную пощечину, как будто ударил кнутом по мозгу. Голова стукнулась об пол, в глазах помутилась, боль резко усилилась. Я рухнула, но он схватил меня за футболку и подтянул к себе, как тряпичную куклу. «У меня мало терпения!» По сравнению со мной он был горой, его сила пугала. Я лихорадочно схватилась за его огромную руку, когда она сомкнулась у меня на шее. Мои испуганные глаза вперились в его острые зрачки, и на его грубом лице отразилось что-то вроде умиления. «Знаменитый инженер Нолтон», — прошептал он, — «пионер в мире технологий. Он спрятался, да? Прямо как ты. Но смотрите, какая неожиданность. Недавно в газете появилась крошечная заметка об американском инженере, который умер в Канаде. Он провел по моей тонкой шее большим пальцем, как будто примеривался, в каком месте ее сломать, и едва заметно улыбнулся. О, догадаться было очень легко. Кто еще это мог быть, как невеликий Роберт Нолтон? Мы сразу тебя нашли. Как только узнали о тебе, его маленькой дочке, переехавшей в США. И вот мы встретились». Он сильнее сжал мою шею. Его взгляд стал жестоким. Мне было страшно. Глаза чуть не вылезли из орбит. Я судорожно скребла его руку, пытаясь освободиться. У меня дрожали колени, к лицу прилила кровь. «Знаешь, сколько мне пришлось ждать подходящего момента!» — прохрипел он. «Ох, за тобой так следят! Правительство сразу представило к тебе своих сторожевых псов. Они крутятся возле тебя с первого грёбаного дня со смерти твоего отца. Тебе было весело гулять под их защитой, да? Никто не мог тебя тронуть!» Он зло улыбнулся. Я смотрела на него через слезы, через вспышки боли. «Но в школе, посреди бела дня, кто бы мог такое представить? Никто. И они не могли. Они следят за каждым твоим шагом. Смотрят, как ты сюда входишь, но они никогда не подумали бы, что кто-то зайдет внутрь и устроит такое веселье, правда?» Он внезапно отпустил меня, и я стала судорожно хватать ртом воздух. Закашлялась, сотрясаемая спазмами и позывами к рвоте, и прижала дрожащие ладони к горлу. С губ капала слюна, голова раскалывалась, но смысл его слов все-таки до меня дошел. «Они следили за мной? Кто? Федералы? ЦРУ меня всегда защищала?» «Ты знаешь, где он?» «Нет», — я тяжело дышала. «Говори!» — проревел он. «Или я заставлю тебя говорить!» Он схватил меня за волосы. Я стиснула зубы и от боли зажмурила глаза, когда он поднял меня. «Куда он его спрятал?» Я не знаю, я не... Я вцепилась в его руку, но он изо всех сил тряхнул меня, так что я закричала. Минуты, когда он тянул меня за волосы, показались вечностью. Он как будто сдирал кожу с моего черепа. Когда он, наконец, отпустил меня, я упала. Разбила коленки о бетонную поверхность крыши, и от удара из моих легких вышел весь воздух. «Глупая соплячка», — прошипел он. Не знаю, как я нашла в себе силы пошевелиться, но я попыталась отползти. Он схватил меня за лодыжку и притянул обратно. Мне хотелось исчезнуть. Хотелось перемотать время назад, вернуться в ту жизнь, когда папа был еще рядом, и спросить его, почему? Почему он свалил на меня это бремя? Почему человек, который был для меня всем, вынес мне такой жестокий приговор? «Тартар!» — кричал мир. Хотелось просто-напросто оглохнуть, чтобы это не слышать. И когда главарь пихнул меня ногой в живот, я поняла, что единственный способ спастись — это дать ему ответ, которого у меня не было. «Ты мне скажешь!» — яростно прорычал он. Слеза скатилась по лицу. Я посмотрела на него снизу, беспомощная, придавленная. Он показался мне чудовищем, которое по размеру больше океана, неба и бури. Его окружала тьма, и я ничего не могла ей противопоставить. Он опустился на одно колено и дернул меня за руку. Когда он достал зубочистку, которую до этого положил обратно в рот, я вздрогнула. Пожалуйста. «Знаешь, почему его так назвали, милая?» — спросил он ни с того ни с сего. «Твой дорогой папочка рассказал тебе?» Он просунул кончик зубочистки под ноготь моего безымянного пальца и продолжил. «У каждого кода есть имя. Говорящее. В древних мифах Тартаром называли черную бездну в недрах земли. Именно там Зевс запер титанов. Распахнуть врата Тартара означало выпустить на поверхность самые отвратительные ужасы. А теперь представь, что у тебя есть ключ от этих врат. Представь, что на твоей ладони умещается сила, способная управлять миром». Я слушала его, чувствуя, как во мне нарастает тревога. «И знаешь, что отделяет меня от этой силы?» Я покачала головой, отказываясь слышать известный мне ответ, но он все равно сказал. «Ты!» «Нет». Он надавил на зубочистку со всей своей яростью. Я закричала. Деревянная игла впилась в мою живую плоть, разрывая ее. Я зарыдала, лихорадочно извиваясь, но он крутанул зубочистку под моим ногтем, и я чуть не потеряла сознание от боли. «Я не знаю!» — кричала я, судорожно царапая пол и обдирая кожу на пальцах. Он ткнул зубочистку глубже, и из моего горла вырвалось отчаяние. «Я отдала его им!» — закричала я в агонии. «Агентам! Это правда! Я им его отдала!» Он остановился. С моих губ сорвался влажный всхлип. Я ощущала себя лишь массой дрожащих мышц, измученных нечеловеческим напряжением. Мое дыхание стало прерывистым, все тело покрылось холодным потом и поэтому казалось грязным. Он наклонился и пристально посмотрел на меня. В его глазах сгустилась ярость. «Ты врешь», — прошептал он. Я смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Ты им его не отдавала. Иначе мы знали бы. Эти шелудивые псы удивительно легко допускают утечку информации, когда им приходится защищать какого-нибудь рядового гражданина. Они слили бы новость о том, что Тартар наконец-то оказался в их руках». Он посмотрел на меня с холодной злобой. «И ты больше не являешься целью». Он резко выдернул зубочистку. Боль горячей иглой пронзила руку, и по ладони потекла кровь. Он схватил меня за футболку. «Ты думаешь, что можешь надо мной смеяться?» Он прижал мою голову к полу и впился ногтями в щеку. «Думаешь, что можешь мне врать?» Я чуяла едкий запах пыли и дрожала при мысли о том, что он со мной сделает. Но он не хотел меня мучить. Нет. Он хотел открыть меня, как раковину, полную тайн, и разорвать меня на части. «Я выбью из тебя нужный ответ». Он резко отпустил меня, и встал. Я снова задышала, издавая короткие хрипы, скорчившись на полу, и почувствовала облегчение, когда услышала его удаляющиеся тяжелые шаги. Он шел к своим шестеркам. Хотя нет, он шел к старшеклассникам. «Он живет с тобой, верно?» Этот монстр схватил Мейсона. Мое сердце остановилось, когда он оттащил его от остальных и силой заставил опуститься на колени рядом со мной. «Ты ведь хорошо его знаешь, да?» Он схватил Мейсона за волосы и рывком поднял его голову. Злые глаза Мейсона сверкнули, и ужас поглотил все. «Нет!» Чудовище вытащило пистолет. «Нет!» Я вскочила на ноги и бросилась вперед, но один из бандитов перехватил меня. Я отчаянно билась и брыкалась. «Мейсон, нет!» — кричало мое сердце. Вожак ударил Мейсона прикладом пистолета, и я закричала: «Нет!» Я пиналась изо всех сил, волосы упали мне на лицо. Мейсон получил еще один удар. «Я не знаю!» — кричала я в отчаянии. «У меня его нет! У меня никогда его не было! Он мне его не оставил!» Мне хотелось дотянуться до Мейсона, обнять его и защитить. Я хотела спасти его, дать убить себя вместо него и положить конец этим мучениям. Но я была вынуждена смотреть, как они разбивают на куски нас обоих, истерзанных и беспомощных. С каждым ударом я сгибалась вместе с ним. С каждым ударом я все сильнее чувствовала его боль, и это было невыносимо. «Я не знаю!» — надрывно кричала я. Мейсон старался на меня не смотреть. Наверное, он не хотел, чтобы я смотрела на него. Меня душили слезы. «Прошу вас, пожалуйста, это правда! Это правда!» Внезапно все остановилось. Монстр с зубочисткой как будто переводил дух, и я тоже остановилась. Мое сердце замерло. Воздух вокруг дрожал от боли. Он повернулся ко мне, но я смотрела только на Мейсона. Он был в полубессознательном состоянии, тяжело дышал, наклонился в сторону, вот-вот готовый упасть. И в этот момент я поняла, что в этой ситуации было кое-что более несправедливое, чем мои мучения из-за программного кода папы. Страдания Мейсона из-за того, к чему он не имел ни малейшего отношения. Монстр посмотрел на меня с ненавистью. «Пожалуй, хватит!» Он зарядил пистолет, и земля ушла у меня из-под ног. Сердце стало ватным, когда он запрокинул голову Мейсона. «Нет?» «Не сомневайся», — прорычал он. «Я снесу ему голову! Слышишь меня?» «Нет!» — закричала я сквозь слезы. «Говорю вам, я ничего не знаю!» Он сильнее сжал волосы Мейсона своей ручищей. «Это правда! Я клянусь!» «Раз!» «Нет!» Я брыкалась и билась так сильно, как только могла. От крика пересохло горло. Лицо Мейсона исчезло, и ужас сдавил мою душу. «Я клянусь!» «Два!» И оглушительное отчаяние вырвало меня из самой себя. На мгновение я как будто оглохла и ослепла. Он приставил пистолет к виску Мейсона, и я закричала так громко, как не кричала никогда в жизни. Со слезами и страхом, которые я испытывала только тогда, когда папа умер на моих глазах. С протянутыми к нему руками и изнывающей по нему душой. И весь мир кричал. «Весь мой мир!» Вдруг раздался резкий удар распахнувшейся двери, и на крышу вбежал кто-то из захватчиков. «Они здесь!» Два слова. Их оказалось достаточно, чтобы перевернуть ситуацию. «Что?» рявкнул монстр зубочисткой. «Они здесь! Полиция, спецназ! Они ворвались внутрь!» «Это невозможно!» — крикнул он сердито. «Мы закрыли все входы! Они не смогут за такое короткое время! Они уже в школе!» — истеричным тоном ответил другой. «Они прошли через гараж! Они уже близко!» Меня внезапно отпустили, и я упала на пол. Прикусила щеку зубами и почувствовала вкус крови на языке. Тело меня не слушалось, но мне все же удалось поднять лицо навстречу проблеску надежды. «Нейт! Нейт это сделал!» Я услышала громкие встревоженные голоса, крики страха и ужаса. Хаос поглотил их, как огонь. «Они уже близко!» Перелетало от одного к другому, И напряжение среди бандитов возрастало, пока не переросло в злобу. «Надо было поймать ее на улице, когда она гуляла одна!» — крикнул кто-то. «Они за ней следили! Мы бы с ней и 100 метров не прошли!» — ответил главный. «Мы сейчас их не пройдем! Я не сяду в тюрьму, вы меня слышали?» Некоторые отступили, заволновались, и главный рассердился. «Не сметь!» — прогремел он, резко отталкивая Мейсона. Потом перешагнул через него и двинулся к своим людям. «Никто! Ничего не делает без моего приказа! Я ясно выразился!» Раздался выстрел в воздух. Я видела, как волнение на их напряженных лицах переросло в панику. «Всем оставаться на месте!» — взревел главный. «Никчемные ублюдки! У нас есть заложники, поэтому нас не тронут!» «Я не хочу, чтобы меня убили!» — крикнул один. «Изначально план был другой!» «Плана больше нет! Он полетел к черту, когда МакКартер выстрелил! Всем оставаться здесь! Никто никуда не уходит! Я не дам себя убить!» «Я сказал, я не дам себя убить из-за нее!» Бандиты начали уходить с крыши, наплевав на приказ. Они лихорадочно оглядывались, и я поняла, что правоохранительные силы города уже очень близко и скоро ворвутся сюда со всех сторон. Вдалеке прозвучал еще один выстрел. Главный зубочисткой выругался, видя, как его люди, толкая друг друга, побежали к пожарной лестнице. «Девчонка!» — проревел он, хватая двух беглецов за руку. «Возьмите девчонку!» Но, похоже, никто не хотел задерживаться из-за меня. Они бросились вниз, сломя голову, а я попыталась отползти. Главный бросился ко мне с криком «Стоять!» Он обхватил меня руками и поднял в воздух. Я брыкалась и кричала, когда он понес меня к лестнице. Вокруг была страшная суматоха. Крики, голоса, хлопающие двери, шаги полицейских по зданию. Во дворе послышались выстрелы. Видимо, подельники этого монстра зубочисткой отстреливались, чтобы не попасться в руки полиции. Я брыкалась, пыталась освободиться, но когда поняла, что это бесполезно, вонзила зубы в его руку. Он встряхнул меня и сунул пистолет мне под ребра. «Я говорил тебе не...» Монстр не договорил, потому что в этот момент в него кто-то врезался. Все трое мы упали на пол. Пистолет отлетел в сторону. Я так сильно стукнулась грудью, что не сразу смогла сделать вдох. Рядом лежал тот, кто с разбегу набросился на главного. Я встретилась взглядом с Мейсоном. На виске у него был порез и кровоподтёки на скулах, но радужки сияли ярко. Он сжал обеими руками мою ладонь. Я потянулась к нему, но монстр схватил меня за голень. Я попыталась легнуть его вслепую. Он потащил меня животом по полу, и я зажмурилась, молясь, чтобы Мейсон меня не подвел. Я изо всех сил держалась за его связанные запястья, но пальцы были скользкие от крови и пота. Потом к нам на помощь подбежали другие ребята. Они навалились на нас кучей, и монстр наконец-то отпустил меня, и я оказалась лежащей сверху на Мейсоне. Я почувствовала его дыхание у себя на лбу. Мы посмотрели друг другу в глаза, и моя душа обвелась вокруг него шелковой лентой. Потом я долго возилась со скотчем на его запястьях, а он терпеливо сидел, склонив голову и касаясь подбородком моих волос. Позади меня главный кричал, как дикое животное. Он яростно сопротивлялся, скидывая с себя школьников, а когда, наконец, вырвался, распихивая толпу, бросился вниз по лестнице. Я смотрела, как это чудовище исчезает с моих глаз, и испытала облегчение. Металлический скрежет смешивался с шумом в коридорах, с далекими криками полицейских. Мне удалось освободить Мейсона от клейкой ленты. Он начал растирать покрасневшие запястья, а я сразу же вскочила и пробралась сквозь толпу к парапету на крыше. Внизу был ад. Улицу за школьным забором заполнили полицейские машины и фургоны с тонированными стеклами. По футбольному полю беспорядочно бегали бандиты и стреляли, пытаясь убежать. Монстр тоже. Двое полицейских что-то кричали ему, но ничто не могло его остановить. На всех парах он несся к забору. Хотя нет, не к забору. Он нацелился на дальний угол поля, где школа выходила не на дорогу, а ограничилась частным домом, С той стороны не было полицейских машин. «Он уходит!» — крикнул кто-то. Я медленно сжала измученные пальцы в кулак и снова увидела эту беспощадную жестокую улыбку, не сходившую с его грубого лица, пока он меня мучил. И что-то вспыхнуло во мне, жаркое, как пламя. Боль, страх, тревога и беспомощность слились воедино и охватили меня, как пламя. В следующую секунду я почувствовала, будто горячая кровь затвердела, как остывший металл в моих венах. Я повернулась и стала пробираться сквозь толпу, когда вдруг заметила Трэвиса с винтовкой за плечом. Он помогал нескольким парням избавиться от клейкой ленты на руках. Все они от удивления пооткрывали рты, когда я подошла и стянула с Трэвиса винтовку. «Айви, ты что задумала? Айви!» Некоторые на всякий случай отошли в сторонку, другие смотрели на меня как на ненормальную. Распихивая локтями зевак, я пошла вперед, твердая как сталь, и на глазах у всей школы перелезла через парапет. Над крышей сразу полетели испуганные крики и визг. Я встала на карниз, слыша крики и чувствуя за спиной людей, которые тянули руки, чтобы затащить меня обратно. В следующую секунду я уже отставила одну ногу назад для упора. Ураганный ветер вздыбил мои волосы. Сгрудившиеся у парапета умоляли меня вернуться, а я, быстро приложив приклад к плечу, прицелилась и нажала на спусковой крючок.